Ужасный лорд Эссоса. Глава 1. Лили Поттер вздохнула, пробравшись в спальню сына. Видя, как его грудь медленно вздымается и опускается, она поняла, что он спит. Подняв палочку, она наложила на него мягкое усыпляющее заклинание, которое гарантировало, что он не проснется по крайней мере несколько часов. В такие моменты ей хотелось, чтобы муж был с ней. Ему было бы гораздо легче поговорить с Гарри о его проблеме. Это было много лет назад, когда Невилл Лонгботтом подвергся нападению Волдеморта и забрал себе мальчика, который выжил Дамблдора. Джеймс невольно снял чары Фиделиуса, которые Дамблдор установил для их безопасности, думая, что опасность миновала. К сожалению, на следующий день на них напала большая группа пожирателей смерти. Джеймс, Ремус и Сириус были убиты до того, как вошла Лили и прикончила остальных пожирателей смерти. Позже она узнала о предательстве хвоста. Она поклялась убить крысу, если увидит его снова. Она давно оправилась от боли потери мужа, но иногда было бы намного легче, если бы он все еще был рядом. Теперь, когда она была одна, именно ей пришлось объяснять своему ребенку проклятие Поттера. Гарри вот-вот должно было исполниться 15, и поэтому его проклятие вот-вот должно было активироваться. В 15 его кровь, образно говоря, закипит от похоти. Никто не знал почему, но это обязательно должно было случиться. Это случилось со всеми мужчинами Поттера. Это был секрет, который хранился в семье и никогда не делился ни с кем, кто не был ее членом. Когда наступило половое созревание, их пенисы выросли до безумной длины. Лили покраснела, вспомнив 13-дюймовый член своего мужа. Не случайно последние 4 жены Поттера были рыжими. По какой-то причине гончарные мужчины страстно желали рыжеволосых женщин. В день рождения Гарри ему понадобится постоянный доступ к большому количеству секса. Как привлекательная рыжеволосая женщина, Лили знала, что именно она подарит ему это. Был также тот факт, что она была его матерью, и ее обязанностью было убедиться, что о нем должным образом заботиться. Ей нужно будет что-то придумать, когда снова начнутся занятия в школе. Ей не хотелось думать о последствиях, если он не получит достаточно секса. К счастью, высокий уровень похоти утихнет, как только ему исполнится 17. После этого он сможет лучше себя контролировать. Лили откинула одеяло сына и увидела, что он спит в одних боксерах. От этого ей стало легче. Она протянула руку и потянула их вниз. Она сглотнула, когда монстр плюхнулся на его бедро. Взяв рулетку, она измерила его длину и обхват, пока он был мягким. Мягко она взяла его в руку и начала медленно гладить до твердости. Она остановилась на мгновение, когда он издал сонный вздох удовольствия. Увидев, что он все еще спит, она продолжила. Пока она продолжала гладить его, его член вырос в ее руке, раздвигая ее пальцы. Вскоре она уже не могла соединить кончики пальцев. Ее искусная техника позволяла ей гладить его от основания до головы. Она намеревалась остановиться, как только он достигнет пика твердости, но забыла, что ему всего 14. Сперма брызнула из его члена, взметнувшись в воздух и удивив ее. Она вскрикнула и отступила назад, когда капли спермы брызнули на его живот и ноги. Это была действительно большая нагрузка, подумала она. Прямо как Джеймс, вздохнула она про себя. Взмахнув палочкой, она развеяла созданный ею беспорядок. Быстро схватив рулетку, прежде чем он успел размякнуть, она еще раз измерила его. 11 дюймов, записала она в блокнот. Она годами собирала данные, надеясь выяснить, что происходит с мужчинами Поттера. Она все еще рисовала пустой. В последний раз взглянув на зверя, который вскоре разорвет ее, она покраснела и снова натянула его боксеры. Вернувшись в свою комнату, она сбросила халат и встала перед зеркалом. Она посмотрела на свое тело, одетое только в лифчик и трусики. Она все еще была очень сексуальной женщиной, подумала она. Жаль, что она ни с кем не была после смерти Джеймса. У нее, конечно, было много возможностей, но она никогда ими не воспользовалась. Все эти годы она хранила целомудрие. Все это время она знала, что этот день придет. Она собиралась отдать свое тело сыну, и он, несомненно, в полной мере воспользовался бы ситуацией. Хотя эта мысль была более чем странной, она была готова и подготовлена. Инцест был обычным явлением в волшебном мире, хотя большинство из них не доходило до отношений между родителями и детьми. По крайней мере, у нее была уважительная причина. Она снова покраснела, думая о росте своего сына. Она так давно не чувствовала прикосновения мужчины, что иногда едва могла его выдержать. Ее киска покалывала от предвкушения. Она чувствовала, как лепестки ее влагалища увлажняют ее трусики. Не желая спать в мокрых трусиках, она стянула их со своих стройных ног и отбросила в сторону. Откинувшись на спинку кровати, она раздвинула свои гладкие ноги. Лили скользнула рукой между раздвинутыми бедрами и провела пальцами по влажной щели. Дрожащий вздох сорвался с ее пухлых губ, когда она ощупала все вокруг. Ее киска была максимально гладкой. Бальзам для удаления волос мадам Сликизи творил чудеса. Зная, что вскоре она снова будет востребована мужчиной, она хотела, чтобы ее тело было готово к нему, независимо от того, был ли это ее сын или нет. Она хотела выглядеть как можно лучше. Женщины были гордыми созданиями. Проклятие Поттера. Гарри проснулся со стоном от бушующей эрекции. Это был его 15-й день рождения, и хотя он должен был думать о подарках и торте, вместо этого он думал о том, чтобы засунуть яйца глубоко в тугую, влажную киску. Когда он выкатился из постели, его тело тряслось и болело. Было достаточно трудно просто ходить, не говоря уже о том, чтобы одеться. Спустившись вниз в одних боксерах, он тихо прошел на кухню, чтобы попросить у матери лекарства. Он остановился на том, что увидел. Его мать вытирала прилавок в очень коротких шортах и узкой майке. Однако по-настоящему его внимание привлек блеск рыжих волос. Он никогда не замечал, как красиво это выглядело. Это был особенно приятный красный цвет, более медный, чем что-либо еще. Его член напрягался в боксерах, и каким-то образом он знал, что его спасение было внутри ее шорт. Словно на автопилоте, он подошел к матери и опустился на колени позади нее. Лили услышала, как вошел ее сын, и собиралась обернуться и спросить, все ли с ним в порядке. Именно тогда ее шорты были сорваны, и Лили завизжала, когда ее обнаженные, стройные ягодицы задрожали и покачивались от жесткого обращения. Она даже не успела произнести ни слова, как Гарри уткнулся лицом прямо ей в задницу. «Гарри!» — воскликнула она от удивления, когда он покачал головой взад-вперед и качал ее широкую задницу. Лили никогда еще не краснела так сильно, как сейчас. По крайней мере, до тех пор, пока он не раздвинул ее и непристойно не вылизал ее анус. Лили ахнула и крепко схватилась за кухонную стойку, пока ее задница была в очках от собственного сына. Она подавила шлюховатый стон, когда почувствовала, как его язык скользит по ее сморщенной дырочке. Прошло очень много времени с тех пор, как ее заднице уделялось хоть какое-то внимание. Глубже зарывшись в его лицо, она сильно покраснела, когда снизу донеслись влажные, чавкающие звуки, и она почувствовала, как он высасывает ее соки. Она подпрыгнула и вздрогнула, когда почувствовала, как его губы обвили ее твердый клитор. Добавляя всасывание, его язык массировал чувствительный выступ, а его руки ласкали всю длину ее мягких, гладких ног. Она была так смущена, когда поняла, что нос ее сына терся о ее жопу, когда он сосал ее клитор, и это было совершенно потрясающе для нее. Его руки сжимали и ощупывали ее сливочные бедра, когда он еще сильнее сосал ее возбужденный клитор. Ее тело сильно дрожало, и она вскрикнула, когда кончила. Гарри отпустил ее клитор с громким, влажным хлопком, откинулся на спинку кресла и наблюдал, как ее тело дрожит, а капли возбуждения стекали по ее дрожащим бедрам. Поскольку она была слишком занята муками чудесного оргазма, она не видела, как он встал и снял боксеры. Даже когда ее тело дрожало от оргазма, Гарри схватил ее за талию и понес к дивану. Полностью сняв шорты, она осталась без дна, так как сидела у него на коленях. Широко раскрытыми глазами она смотрела, как его массивный шест торчит между ее гладких бедер. Его руки сдвинули ее ноги вместе, и она была вынуждена сесть, когда он толкнул ее вверх. Она откинула голову назад и громко застонала, когда длина его могучего члена коснулась ее влажной щели и твердого клитора. Все быстрее и быстрее он двигал бедрами, трахая гладкие сливочные бедра своей матери. Лили посмотрела вниз и увидела, что губы ее киски расширяются с каждым движением вверх. Наклонившись, она массировала его член, а он продолжал получать удовольствие от ее ног. Из ниоткуда он протянул руку и схватил вырез ее тонкой майки. С сильным рывком обеих рук ее рубашка была разорвана пополам, и Лили вскрикнула от шока, когда ее идеальные обнаженные сиськи вывалились и затряслись от их жестокого обращения. «Ммммм, да пожалуйста!» — сексуально пробормотала Лили, когда он протянул руку и погладил ее прекрасные сиськи. Его пальцы щипали, тянули и катали светло-розовые маленькие комочки, доставляя огромное удовольствие изголодавшейся по сексу женщине. Его руки сжали ее сиськи и хлопнули их вместе, пока его толкающий член хлестал ее влажную киску. Она могла видеть, как ее соки покрывают его член каждый раз, когда он скользил между ее губами. Внезапно он потянул ее, пока ее спина не оказалась на его груди, и начал сосать ее тонкую шею. Ее глаза затрепетали, когда ее киска залила его торчащий член. Когда она снова испытала оргазм, она почувствовала, как его тело содрогнулось, прежде чем гейзер спермы вырвался наружу и взлетел высоко в ее воздух. Она зачарованно смотрела, как он упал обратно и приземлился на ее живот и бедра. Она подумала, что теперь, когда он пришел, может быть, с него хватит. Она ошибалась. Гарри зарычал, желая большего от сексуальной милфы. Он поднял ее на ноги и поднял за задницу. Раздвинув ее ноги, он легко скользнул внутрь ее разорванной киски. Она обвила руками его шею, чтобы не уронить, когда он подвел ее к стене и прижал к ней. Киска Лили трепетала, когда она была плотно прижата к стене и трахалась. Ее тело было в ловушке, и Гарри мог делать с ней все, что хотел. Чувство отсутствия контроля заставило ее киску сжаться вокруг его огромного члена. «Ты такая тугая, мама», – простонал Гарри. Лили яростно покраснела, когда ее киска снова сжала его. Он наклонился и глубоко поцеловал ее, и она позволила ему, когда открыла рот и позволила ему пососать ее язык. Ее тело вышло из-под контроля, когда ее киска доила его член, а ее ноги обвились вокруг его талии. Он резко хмыкнул ей в рот, когда она почувствовала, как в нее хлынула горячая порция спермы. Она ничего не могла сделать, кроме как держать ноги раздвинутыми и позволить ему кончить на нее. Ее киска крепко сжала его и высосала все до последней капли из его раздувшихся яиц. Решив, что он, наконец, подведет ее, она была удивлена, когда он отнес ее обратно к дивану и сел, оседлав его. Он все еще был глубоко внутри нее, крепко обняв ее руками. Каждое движение заставляло ее чересчур чувствительную киску трепетать, заставляя ее тело дергаться. Она покраснела, глядя ему в глаза. «Ты моя», — сказал он окончательно, и она знала, что он никогда не откажется от нее. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но замолчала, когда он впился в ее губы еще одним поцелуем. Схватив свои бедра, она была вынуждена начать подпрыгивать на его члене. Ее громкие визги наполняли дом, и она знала, что это будет очень долгий день. Глава 2. Лили сильно вздрогнула, пряча смущенное лицо в простынях. Она была полностью обнаженной, лицом вниз, с широко расставленными коленями и торчащей в воздухе попкой. Она потянулась назад и держала ягодицы открытыми для своего сына, который яростно теребил ее анус. Его другая рука массировала ее влажные половые губы и терла ее клитор большим пальцем. Она закусила губу, пытаясь промолчать, но у Гарри были другие мысли. Он ущипнул ее клитор и заставил ее кончить на себя. «Блядь!» – выругалась она, когда ее тело дернулось, и она разбрызгала сок своей киски по всей кровати, в то время как пальцы Гарри скользили в ее сморщенное отверстие и выходили из него. Она почувствовала, как Гарри наклонился и поцеловал ее в поясницу. «Как хорошо, мама!» – поддразнил ее Гарри. Она сильно вздрогнула, но ничего не сказала. Он вдруг вытащил палец из ее задницы и хлопнул ладонью по ее пухлым щекам. Она закричала от боли и громкого звука шлепка. «Я задал тебе вопрос», — сказал он, потянув ее клитор так сильно, что это начало причинять ей боль. «Да», — закричала она, когда он начал крутить ее налитый маслом клитор. «Да, что?» — спросил он, нежно лаская большим пальцем ее измученный анус. «Да, сэр». Она задохнулась. Ее киска все еще трепетала. «Хорошая девочка», — радостно сказал Гарри. После их первоначального соединения, как она и предсказывала, Гарри практически жил в ее трусиках. Он требовал ее всякий раз, когда у него возникало желание. У него были позывы не менее 10 раз в день. Излишне говорить, что ее киска и жопа нуждались в перерыве. Они уже были практически сырыми. Только очень сильные лечебные мази спасали их от травм. Она пыталась соблазнить его другими вещами, такими как ручная работа и минет. Ему это, конечно, нравилось, но он все же предпочитал претендовать на одну из ее дырок. Когда она почувствовала, как кончик его члена трется о ее воспаленную киску, она закричала: «Пожалуйста, не сегодня, Гарри, это очень больно». Гарри хмыкнул, явно недовольный тем, что ему отказали в ее мокрой дырочке. Тем не менее, Он очень любил ее и никогда намеренно не причинил бы ей вреда. Она почувствовала, как он вставил свой огромный член между ее изящными маленькими ножками и начал толкаться. Ее тело отреагировало на озорное ощущение, когда капли возбуждения покатились по внутренней стороне ее кремовых фарфоровых бедер. Нежно, его рука терла ее воспаленную, набухшую киску, когда он трахал ее ноги. Пальцы его другой руки проникли в ее прекрасные каштановые локоны, а ногтями он мягко почесал ее кожу головы, которую она так любила. Она сексуально мяукала от ощущения, когда его толстый член скользнул между сводами ее ног. Она могла слышать, как учащается его дыхание, как и движение его пальцев, когда он тер ее затвердевший клитор. Лили знала, что он скоро кончит. Ее тело дрожало, когда она снова кончила, ее соки текут по его руке. Гарри хмыкнул, и она почувствовала, как теплая сперма брызнула на подошвы ее ног. Он поднял ее ноги и покрыл их своей спермой. Закончив, он шлепнул их своим членом, чтобы выбить оставшуюся внутри сперму. Уходя, Гарри хорошенько шлепнул ее по сексуальной заднице. Он усмехнулся ее визгу, возвращаясь в свою комнату. Лили лежала и краснела. На данный момент она была не более чем его мусорным баком. Она была сексуальным телом, которое он мог использовать для своего удовольствия. По правде говоря, ей это очень нравилось. Ей нравилось быть его личной шлюхой. Ей нравилось, когда ее заставляли стоять на руках и коленях, пока он засовывал свой член ей в задницу. Ей нравилось указывать его член себе на лицо, когда она гладила его до конца. Ее единственная жалоба заключалась в том, что ее тело не выдерживало огромного количества трахов, которые она получала. Ей нужно было другое тело, чтобы облегчить давление. Лили знала только девушку. Как близкие друзья Уизли, она знала о том, что Джин не сильно влюблена в ее сына. И она, и Молли шутили о том, что в будущем они будут вместе. По правде говоря, Лили бы это понравилось. Джин не была очень милой девочкой. Лили часто изучала поведение девушки, когда та была рядом с Гарри. Она, как правило, слушала все, что он говорил, и соглашалась с этим, не задавая вопросов. С либидо Гарри вряд ли он был бы моногамен ни с одной девушкой, с которой он оказался. Черт, он, вероятно, собирался трахнуть ее, даже когда нашел другую желающую киску. Лили покраснела от гордости. Она была счастлива, что он нашел ее достаточно привлекательной, чтобы продолжать трахаться. К несчастью для нее, Гарри нужна была партнерша, с которой его можно было бы увидеть на публике. Очевидно, они не могли вести себя как сексуальная пара, когда были так тесно связаны. Гарри нужна была девушка, из которой Лили могла бы превратиться в идеальную маленькую секс-игрушку. Она не стала упоминать об этом Молли, просто хотела, чтобы Джин не работала здесь, чтобы они с Гарри могли проводить время вместе, и, может быть, это во что-то выльется. Лили уже знала, что Молли согласится. Она любила Молли, но иногда женщина могла быть слишком жадной. Она отчаянно хотела, чтобы Гарри и Джин не остались вместе, чтобы о ее девочке позаботились в финансовом отношении. Молли знала о состоянии Гарри как последнего Поттера мужчины. Лили предположила, что в такой же ситуации она может вести себя точно так же. В любом случае, Молли согласилась бы, и Лили могла формировать девушку по своему вкусу. Пока ее формовали, она сомневалась, что Джин не будет жаловаться на то, что ее наполнили массивным членом Гарри. Проклятие Поттера. Джинни Уизли была очень взволнована. Она была в доме Поттеров, помогала Лили варить зелья. Гарри был в гостях у друга, но скоро будет дома. Джинни уже давно смотрела на великолепную рыжую. Лили была всем, чем хотела быть, поэтому ее совет был принят близко к сердцу. Джинни могла говорить с ней о вещах, о которых она была слишком смущена, чтобы говорить с матерью. Она была очень удивлена, когда зашла речь о Гарри. Лили спросила ее, думает ли она о том, чтобы завести с ним отношения. Покраснев, Джинни сказала ей, что да. На самом деле Джинни часто думала об этом. Именно тогда Лили сбросила на нее бомбу. Она сказала Джинни, что Гарри, скорее всего, очень скоро найдет девушку, поэтому ей следует как можно скорее попытаться заявить о своих правах на него. Когда Джинни спросила, как это сделать, Лили ответила ей прямо. Она не могла поверить, что взрослый может сказать ей такие вещи. Джин не знала, что это должно быть правдой, раз Лили рассказала ей об этом, но все же, это только укрепило веру в то, что Лили нужно слушать. Она давала советы как настоящий друг, а не как властная мать. Джинни спросила ее, как ей следует поступить. Лили сказала ей, что позвонит маме через камин и скажет, что она осталась там на ночь. Это даст ей достаточно времени для реализации плана. Позже той же ночью Джинни ела за обеденным столом, сидя рядом с Лили. Объект ее привязанности сидел прямо напротив нее. Как и сказала ей Лили, она сняла одежду и надела одежду, которую предоставила Лили. Без ее ведома Лили немного уменьшила их, чтобы они не только подошли по размеру, но и привлекли его внимание. На Джинни была одежда, очень похожая на ту, что была на ней в первый раз, когда он ее забрал. Младшая рыжеволосая была в невероятно тонком топе на тонких бретельках. Джинни покраснела как свекла, когда ей сказали снять лифчик. Когда она посмотрела в зеркало, то не могла поверить своим глазам. Грудь Джинни почти выпирала из топа, так как ее твердые соски были ясно видны сквозь тонкую ткань. Одно только декольте создавало дразнящее зрелище, но когда вы добавили твердые соски, она не думала, что Гарри сможет сопротивляться. Затем она надела очень маленькие шорты, которые ей дала Лили. Они продемонстрировали непристойное количество ног. Они были такими короткими, что торчали нижние части ее ягодиц. Когда Гарри увидел ее в первый раз, его глаза чуть не вылезли из орбит, к ее большому удовольствию. С тех пор он не мог отвести взгляд. На самом деле, он делал почти все, чтобы оставаться рядом с ней. Теперь ей просто нужно было последовать совету Лили и быть с ним немного физичнее. Гарри не сводил глаз с сексуальной малышки, сидящей перед ним. Вид ее милого лица и рыжих волос заставил его кровь закипеть. Он сильно хотел ее. Он едва мог контролировать себя, когда ее босая ступня коснулась его обтянутой джинсами промежности. Он видел, как она покраснела, когда начала тереть его массивную эрекцию. Гарри вздрогнул, когда Лили сделала вид, что не заметила. Гарри положил руку ей на лодыжку и начал медленно поглаживать ее гладкую, мягкую кожу. Джинни вздрогнула, почувствовав, как его рука исследует мягкость ее ноги. Его пальцы танцевали на ее коже, скользя вверх по ее голени и вниз под ее икроножную мышцу. Джинни закусила губу и сдержала стон от поглаживания ноги. Ее маленькая ножка терлась о твердый кусок мяса, спрятанный в его штанах. Она отчаянно хотела снять их и исследовать его тело. Лили улыбнулась про себя, краем глаза наблюдая за маленькой рыжей. Она следовала плану, который придумала Лили. Надеюсь, Гарри скоро отвезет ее обратно в свою комнату, и у бедной измученной киски Лили будет свободный вечер, чтобы восстановиться. Как только она закончила есть, она сказала детям, что уходит в свою комнату на ночь. Зная Гарри, Джинни будет в его постели через час. Когда мама ушла, они быстро закончили есть, и Гарри взял ее за руку. Она не сопротивлялась, когда он затащил ее в свою комнату и закрыл дверь. «Гарри, я...» Она была прервана его глубоким поцелуем. Джинни закрыла глаза и позволила себе раствориться в приятном чувстве. Осторожно ее опустили на кровать, и с учащенно бьющимся сердцем он стянул ее крошечные шорты с ее тела. Гарри смотрел, как она приподняла ноги, чтобы он мог снять с нее шорты. Он уронил их на пол, наблюдая, как она смущенно ерзает, в то время как он визуально наслаждался видом ее обнаженной киски. Схватив ее за лодыжку, он поднял ее ногу и начал целовать ее вниз, в то время как его рука играла с ее покрытой персиковым пухом киской. Волосы на ее холмике были тонкими и тонкими, и он чувствовал себя хорошо, когда он провел по ним пальцами. Когда его губы коснулись ее колена, Джинни застонала и раздвинула для него бедра. Гарри провел языком по внутренней стороне ее бедра, пока не достиг ее влажной щели. Его губы начали осыпать области вокруг ее киски нежными поцелуями, заставляя ее стонать от удовольствия. «О, Гарри!» – выдохнула она, когда его губы коснулись ее складок. «Пожалуйста, поцелуй меня!» – шаловливо умоляла она, широко раздвигая ноги и предлагая ему свою обнаженную киску. Не из тех, кто откажется от такого приглашения, Гарри прижался лицом к ее влажной киске и вдохнул ее прекрасный аромат. «Ты очень хорошо пахнешь», — хрипло сказал он ей, заставив ее сильно покраснеть. Он нежно поцеловал ее клитор, когда его руки соскользнули с ее живота и поднялись вверх, пока не скользнули под ее тонкую рубашку. Каждая рука сжимала обнаженную грудь, пока он сосал ее клитор своим ртом. Задыхаясь, как шлюха, Джинни положила ноги ему на плечи и прижалась обнаженной пиздой к его лицу. Джинни ничего не могла сделать, кроме как извиваться от удовольствия, пока его теплый язык скользил между ее влажными губами и облизывал ее внутренности. Ее глаза бесконтрольно трепетали, когда его рот ласкал ее киску, а пальцы щекотали твердые соски. Она была в восторге от того, что план Лили сработал безупречно. Теперь ей просто нужно было найти способ сделать Гарри своим парнем. Ей придется поговорить об этом с его матерью. На данный момент она просто упивалась ощущением лизания ее киски. Глава 3. Когда Гарри с влажным хлопком оторвался от ее киски, она посмотрела на него, нависшего над ней на кровати. Ее ноги были раздвинуты, и ее мокрая обнаженная киска была полностью открыта для него. В его глазах было выражение чистой похоти, от которого она шумно сглотнула. Его рубашка была стянута и отброшена в сторону, затем он расстегнул брюки и, в конце концов, сбросил их. «Спусти мои боксеры, Джинни», — приказал Гарри. Джинни покраснела, но сделала, как он приказал. Подойдя к его стоящей фигуре, она уже собиралась схватить их, когда он сказал ей поднять руки. Она так и сделала, и Гарри натянул ее тонкую рубашку через голову. Теперь совершенно обнаженная, она стояла на коленях в ожидании команды. Гарри не торопился, пока его руки скользили по ее груди и ощупывали ее обнаженные сиськи. Гарри подумал, что они прекрасны. Они были почти такими же большими, как у его мамы, но она была взрослой женщиной. Джинни еще предстояло расти, но даже при этом ее сиськи были фантастическими. Они выглядели как маленькие чашки без тускло-розовыми сосками среднего размера, которые были довольно твердыми. Глядя на кончики, они выглядели немного пухлее, чем у его матери. Гарри ущипнул ее маленькие пухлые соски и заставил ее вздрогнуть от восторга. Когда он сказал ей снять его боксеры, рука Джинни дрожала, когда она потянулась к поясу. Она потянула, сначала увидев его лобковые волосы, а затем толстую трубку плоти, которая продолжала двигаться и двигаться, пока она тянула их вниз. Наконец, массивный член выскочил и ударил ее по лицу, заставив молодую рыжую пискнуть от удивления. Ее карие глаза расширились от шока, когда она уставилась на зверя. «Он был таким длинным и толстым», — подумала она. Она не знала, как засунет этого монстра в свою маленькую дырочку. Он осторожно положил руку ей на затылок и потянул ее вперед. Она не сопротивлялась, когда ее лицо было прижато к его огромной эрекции. Озорно она потерлась лицом о его пенис, как кошка, метящая свою территорию. Одна из ее рук обхватила его яйца и начала играть с ними, в то время как другая скользила вокруг и ощупывала его мускулистый зад. Ее губы коснулись зверя, заставив Гарри радостно застонать. Зная, чего он хочет, Джинни взяла головку в рот. Желая доставить ему удовольствие любым возможным способом, она постаралась взять в рот как можно больше. Будучи девственницей, это было немного. Только первые несколько дюймов помещались в ее теплом, влажном рту, но, тем не менее, Гарри это нравилось. «Посмотри на меня», — приказал Гарри. Джинни без колебаний выполнила его команду. Ее глаза встретились с его, и он медленно начал толкаться. Джинни прижала язык к нижней части его члена, как она слышала об этом от одной из старших девочек в школе. Когда Гарри дрожал и стонал, она знала, что делает хорошую работу. Переполненная гордостью, она попыталась ввести его глубже, только чтобы немного подавиться. «Успокойся, Джин, теперь у вас будет много практики. Тебе станет лучше», — сказал ей Гарри, нежно поглаживая рукой ее волосы. Она покраснела вокруг его члена, когда он сказал это. Мысль о том, что он будет регулярно трахаться с ним, казалась ей прекрасной. Он только что лизал ее киску, и удовольствие, которое она испытала, было ошеломляющим. Она не могла дождаться, когда наконец трахнется с ним. Ее киска капала на его кровать, пока она сосала его. Наконец, он вырвался и нежно коснулся ее лица головкой своего мокрого члена. «На спину», — приказал он. «Да, Гарри», — выдохнула она, быстро откинувшись на спинку кровати и раздвинув бедра. Глядя на Гарри, нависшего над ней, его рука на его чудовищном члене поглаживала его, глядя на ее обнаженное тело, ее киска начала дико покалывать. «Потрогай себя для меня», — сказал он ей, заставив ее тяжело дышать от озорного возбуждения. Ее маленькая рука скользнула вниз по ее гладкому животу, пока она не обхватила открытую киску. Джинни судорожно вздохнула, когда ее пальцы скользнули по влажной плоти ее нуждающейся киски. Она чувствовала запах своего возбуждения, заполняющего комнату. Ее глаза были прикованы к члену Гарри, когда он мастурбировал на шоу, которое она ему устраивала. Она использовала два пальца, чтобы раздвинуть сжатые губы, демонстрируя свои светло-розовые внутренности. Используя пальцы другой руки, она покрыла их каплями и использовала свое скользкое возбуждение, чтобы помассировать затвердевший член. Ее тело сильно дрожало от удовольствия и азарства ситуации, заставляя ее задорные сиськи резко покачиваться. Взгляд Гарри остановился на трясущихся грудях, и он пошел вперед. Поднявшись на кровать, он устроился прямо между ее бедрами. Джинни нервно задрожала, когда Гарри наклонился вперед и скользнул внутрь ее раскрытых половых губ. Она дико задохнулась и выгнула спину от боли и удовольствия, когда он прорвался сквозь ее невинность. Воспользовавшись случаем, Гарри вцепился в ее представленный сосок, глубоко посасывая его, в то время как его другая рука нежно водила кругами вокруг ее другой ареолы. Джинни вскрикнула и отпустила свои губы. Тут же они обняли его толстый член, который уже медленно погружался в ее девственные глубины. Ее дрожащие бедра сомкнулись и сжали его опускающиеся бедра. Дюйм за дюймом он погружался внутрь нее, пока она мило хныкала. Его язык зашевелился на сморщенном кончике ее соска, и он усилил всасывание, оттягивая голову. Джинни смотрела, как ее маленькая грудь медленно отделялась от тела. Наконец, она вырвалась из его рта и встала на место, причинив одновременно и боль, и удовольствие. Его губы не были бездействующими, когда они облизывали и целовали ее бледную грудь, прежде чем, наконец, всосать ее другой заброшенный сосок в свой рот. Пока он сосал ее груди, его рука скользнула вокруг нее и по пути сжала ее милую попку. Молодая рыжая ахнула и отчаянно вздрогнула, когда его палец начал играть с тугим краем ее ануса. Джинни никогда раньше не думала об анале. Просто это было что-то, что не казалось ей привлекательным, поэтому она выбросила это из головы. Она поняла, что это была ошибка, когда Гарри играл с ее морщинистой дырочкой. Было очевидно, что Гарри захочет взять ее туда, и, конечно же, она никогда не откажет ему в этом. Она наклонялась и раскрывалась перед ним. Надеюсь, он даст ей время подготовиться. На данный момент ей пришлось терпеть непослушное, но странное ощущение его пальца, скользящего в ее самую узкую дырочку. Когда Гарри достиг дна внутри нее, он сразу же отступил и снова толкнулся вперед, заставив Джинни вскрикнуть и прижать его к себе. Ее пальцы согнулись, когда он начал трахать ее все быстрее и быстрее, а его губы сжались на нежной коже ее стройной шеи. Ее глаза закатились на затылок, когда она издала задыхающийся стон, пока его палец трахал ее девственное очко. Ощущение было таким непослушным для нее. Это казалось неправильным, но все же каким-то образом хорошим. Это вызывало что-то в ее киске, что заставляло ее сжимать его торчащий член. Его грудь терлась о ее потные сиськи, стимулируя твердые соски и заставляя ее киску трепетать еще больше. Уткнувшись лицом в его плечо, она закричала, когда ее киска сильно сжала его член, вызывая и у него оргазм. Ее тело содрогалось, когда он стонал ей в шею и наполнял ее спермой. Она чувствовала, как тепло распространяется по ее нижней половине, чем больше она наполнялась его густым семенем. Она пищала и мяукала, когда он продолжал вонзаться в ее молочную киску, отдавая ей все до последней капли. Когда он отдал все, что у него было, он перевернулся и потянул ее за собой. В итоге она оказалась на половине его тела, ее рука лежала на его груди, а нога – на его талии. К счастью, она поцеловала его в шею и быстро уснула в его объятиях. Это была лучшая ночь в ее жизни, и она надеялась, что таких же будет еще много. Гарри обнял ее за плечи и тоже уснул. Проклятие Поттера. Гарри наблюдал, как его мать варила большую порцию зелья сон без сновидений для какого-то аптекаря. Его мать делала довольно много разных вещей, чтобы заработать золото. Не то чтобы она нуждалась в деньгах. Его состояние позволит им жить в роскоши до тех пор, пока они живы. Они жили в коттедже в Годриковой впаде не только потому, что им не нужно было тратить деньги на большой особняк. Поместье семьи Поттеров было значительно повреждено на ранних стадиях кровавой войны. Гарри пришлось бы потратить довольно много золота, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Лили делала такие вещи только для того, чтобы ей не было скучно, и ей нравилась идея заработать собственное золото. Гарри мог это понять. Когда он закончит Хогвартс, он, вероятно, сделает что-то подобное. Может, он попытается стать профессионалом в квиддиче, а может, откроет какой-нибудь магазин. Он еще толком не знал. К счастью, у него еще было время во всем разобраться. В данный момент он думал о вещах поважнее, например, о том, как высоко задралась юбка Лили, демонстрируя тот факт, что на ней были чулки до бедер. Его член был тверд только от взгляда на женщину. Он глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Она рассказала о состоянии, которое он разделял со всеми остальными мужчинами Поттера. Услышав об этом, он изо всех сил старался бороться с безумием, охватившим его при встрече с великолепной девушкой. Он боялся, что ему предстоит проигранная битва. Ему просто нужно было убедиться, что у него есть доступ к большому количеству секса, и с ним все будет в порядке. Его отношения с Джинни, безусловно, помогут. У него будет готовое тело, чтобы получать удовольствие в школе. Он прикинул, что ему может понадобиться еще как минимум несколько. Он не мог рисковать, имея только Джинни. Он задавался вопросом, добилась ли его мать большего прогресса в милой, маленькой рыжей. Подойдя, он поцеловал ее в шею, пока она ждала между шагами заваривания. Она подпрыгнула от удивления, прежде чем успокоиться. «Как дела с Джинни?» – спросил Гарри, его рука поднималась по юбке и сжимала оголенное бедро. Лили на мгновение закрыла глаза и наслаждалась ощущением его пальцев, скользящих по ее гладкой коже. «Действительно хорошо», – ответила она. «Она должна быть достаточно открыта для того, чтобы у тебя было несколько партнеров до начала школы. Мне просто нужно поговорить с Молли, чтобы Джин не могла провести здесь немного больше времени». Лили застонала, когда он стянул с нее чулок, чтобы погладить тыльную сторону ее чувствительного колена. Он уже знал об этом месте и о том, как оно мгновенно возбуждало ее. Она чувствовала, что промокает под его исследованием. «Сколько осталось до следующего шага заваривания?» – спросил Гарри, покусывая ее шею. Лили посмотрела на часы на стене. 16 минут», – вздрогнула она, потирая друг от друга кремовые бедра. «Времени уйма», — сказал Гарри, подтягивая ее к дивану и наклоняя. Он стянул ее влажные трусики в сторону и просунул свой толстый член между ее дрожащими губами. Лили крепко сжала подушки, когда ее киска растянулась. Когда он достиг дна, он опустил руку на ее задницу с оглушительным треском. Лили вскрикнула от боли, когда ее киска мгновенно сжалась на его торчащем члене. Он трахал ее всего несколько секунд, а комната уже наполнилась звуками влажного хлюпанья, когда его очень толстый член пронзил ее узкий туннель. Лили действительно нужно было найти ему еще партнеров, подумала она, когда ее сырая киска снова была изнасилована в пятый раз за день. Поскольку было только начало дня, она знала, что ее пизда не будет много отдыхать в этот день. Ей нужно было придумать план. Глава 4. Лили стояла на четвереньках на кровати, прижавшись лицом к подушке. Ее бледная задница была высоко в воздухе, а кончик массивного члена ее сына терся о ее смазанный анус. «Ты выглядишь так сексуально, мам», – простонал Гарри, когда скользкая смазка размазалась по кольцу ее сморщенной дырочки. Ее изнасилованный анус был лишь немного темнее, чем остальная часть ее фарфоровой кожи, хотя в последнее время он был более красным и выглядел более сырым из-за сильного чрезмерного использования со стороны ее сына. Лили решила немного подразнить его, примерив часть своей старой формы Хогвартса. Очевидно, она выросла за последние пару десятилетий, но, учитывая все обстоятельства, она по-прежнему удивительно хорошо сидит. Ее обтягивающая белая блузка была разорвана, а большие сиськи свисали и задевали простыни. Ее клетчатая юбка была намного короче, чем она помнила. Возможно, это было в один из ее первых школьных лет. Он заканчивался на полпути к ее гладким кремовым вещам, а на ногах были два носка по колено. Лили не успела ответить сыну, когда головка его члена выскользнула из тугого кольца и начала свое путешествие глубоко внутри нее. Мать и сын стонали вместе, пока дюйм за дюймом скользил в ее смазанный туннель. Наконец, после того, что казалось вечностью, Гарри достиг дна. Спина Лили выгнулась, как у кота в течке, и Гарри в ответ шлепнул ее по толстой заднице, заставив ее сексуальные щеки вздрогнуть от удара. Лили прикусила подушку и глубоко застонала. Еще один удар вызвал покалывание в ее киске и сморщивание ануса. Она чувствовала, как сжимается на его толстом члене. Ей нужно было расслабиться, чтобы ему было легче трахать ее самую узкую дырочку. Однако это было легче сказать, чем сделать, потому что в этот момент он протянул руку и обхватил ее мокрую киску. Лили захныкала и задохнулась, когда его рука массировала всю ее киску. Его пальцы сжимали и терли ее воспаленные губы, покрытые ее возбуждением. Его пальцы танцевали на ее твердом клиторе, заставляя ее очко сжимать его пронзенный член. Она прикусила губу и взвизгнула, когда его другая рука скользнула вверх по ее гладкому плоскому животу и ощупала ее обвисшую грудь. Его рука щипала и сжимала ее твердый, сморщенный сосок, еще больше заводя рыжую. Наклонившись, Гарри прижался носом к ее затылку и вдохнул, вдыхая прекрасный аромат ее волос. Глаза Лили затрепетали, когда его бедра начали двигаться. Он медленно отстранился, и пальцы ее ног согнулись от ощущения его толстого, покрытого жилками члена, трущегося о стенки ее кишечника. Как только его голова была готова высунуться, он вдавливался обратно, вынуждая из нее грязный стон, и снова пронзал ее. Непристойные звуки того, как ее тугое, смазанное очко трахают, сильно ее возбуждали. Она не знала, или, вернее, не помнила, чего ей не хватало все эти годы, пока она хранила целомудрие. Теперь она не могла представить, что проживет больше нескольких дней без того, чтобы большой член каким-то образом не завладел ею. Гарри скоро вернется в школу, а Лили не собиралась жить без него. Ей нужно было найти способ поддерживать с ним регулярный контакт. Это не должно быть слишком сложно. В конце концов, благодаря его отцу, она знала все секретные проходы в школу и из нее. Она что-нибудь придумает. Именно тогда она вскрикнула от легкой боли и огромного удовольствия, когда он ускорил шаг. Его бедра шлепались по ее пухлым ягодицам, а его толстый член постоянно исчезал внутри ее ануса. Ее киска капала на его руку, когда он приставал к мягкой, скользкой плоти. Два пальца проникли в ее вход и согнулись так, как она научила его. Быстро двигая рукой вперед и назад, он непрерывно стимулировал ее точку Г пальцами. Влажное, выплескивающее его жестокое траханье пальцами смущало ее. К счастью, ее лицо было спрятано в подушке, так что ему не пришлось видеть ее розовые щеки, когда она вскрикнула и разбрызгала сок из киски по всей своей кровати. Ее нижняя половина сильно дрожала, когда ее киска сжималась вокруг его пальцев, и ее соки вытекали повсюду. Вытащив промокшие пальцы из ее влагалища, он нежно шлепнул ее по киске своей мокрой рукой. Услышав ее вздох, он ударил ее чуть сильнее. Лили застонала от приятной боли, когда он снова ударил ее. Наконец, он ущипнул ее клитор и слегка скрутил его. Она закричала от оргазмического блаженства, когда ее очко сжало его торчащий член. Гарри убрал руки с ее сисек и киски и крепко сжал ее ягодицы. Крякнув, он выпустил свою сущность глубоко внутрь ее жопы. Его глаза затрепетали, когда его сперма сделала ее внутренности еще более скользкими. Наклонившись и тяжело дыша, он убрал ее длинные волосы и поцеловал ее в затылок. Вытащив его, он в последний раз сильно шлепнул ее жирную задницу, прежде чем катиться рядом с ней. С момента их первого траха Гарри всегда спал в ее постели или она спала в его. Сегодня ничем не отличался. Он схватил ее дрожащее тело и притянул к себе. Глубоко поцеловав ее, он отпустил ее и удовлетворенно вздохнул. После того, как ее оргазм прекратился, она смогла встать и пойти в ванную, чтобы привести себя в порядок и переодеться. «Ты говорил с Джинни?» Гарри закричал так, чтобы она могла слышать его через дверь. «Ранее сегодня», — Лили ответила, хотя и слегка приглушенно. «Она придет завтра около полудня». Она добавила, «Тоже хорошо, моей заднице нужен отдых», — подумала Лили, прибираясь. Закончив, она сняла форму Хогвартса и надела ее. Она была уверена, что он снова наденет ее в ближайшем будущем. Глядя в зеркало, она взъерошила волосы и вышла из ванной. Вернувшись в постель, она прижалась своим обнаженным телом к его. Проклятие Поттера. Джинни Уизли терпеливо ждала, когда часы покажут полдень. Прошло пару дней с тех пор, как она была в резиденции Поттеров, и она уже скучала по траху Гарри. Это чуть не свело ее с ума прошлой ночью. Она чуть не натерлась до крови, думая об ощущении, как его огромный пенис растягивает ее, чтобы соответствовать его безбожному размеру. Самое приятное во всем этом было то, что ее мать ничего не заподозрила. Она не могла себе представить, что ее юную, невинную дочь сгибают и заставляют стонать, как дешевую шлюху, каждый раз, когда она приходит туда. Она не знала, что ее киска была наполнена спермой бесчисленное количество раз, или что ей нравилось, когда Гарри кончал ей на лицо и сиськи. Джин не надеялась, что так и останется. Она могла представить, что сказала бы об этом ее мать. Ее барабанные перепонки не выдержали бы встречи. Вскоре ее семья собиралась покупать школьные принадлежности, и на этот раз она могла позволить себе купить несколько новых вещей. Лили сдержала свое слово и соответственно заплатила ей за работу. Тот факт, что она также получала оргазм от скручивания пальцев ног каждый раз, когда приходила туда, ну, это было просто бонусом в ее сознании. Она улыбнулась, вспоминая тот день, когда ее брат Рон завидовал тому, что у нее есть деньги, а у него нет. Конечно, ленивый мерзавец не захотел работать на своего. Он просто хотел, чтобы ему это дали. Слишком плохо для него, радостно подумала она, когда ее денежный мешок был спрятан в ее комнате и содержал почти 15 галеонов. Ее мысли отвлеклись от денег и вернулись к Лили Поттер. Ее прекрасный образец для подражания давал ей очень хорошие советы о том, как вести себя с сыном. Джин не была убита горем, когда услышала от нее, что Гарри, скорее всего, не захочет в ближайшее время девушку. Она сказала, что постарается придумать решение, а затем поговорит с ней об этом. Джин не очень хотелось услышать, что она хотела сказать. Когда часы пробили полдень, Джин не побежала на кухню и сказала матери, что уходит и что она увидит ее завтра. «Хорошо, дорогая», — улыбнулась Молли. «Будьте в безопасности и передайте Лили и Гарри мою любовь», — крикнула она, когда Джинни уже была на полпути к камину. «Я буду, мама, люблю вас», — крикнула она. Она услышала: «Я тоже тебя люблю». Перед тем, как подсыпать немного зеленого порошка в камин и отправиться прямо к Поттерам, после извилистого путешествия по каминной сети ее выплюнули в знакомой гостиной дома Поттеров. Очистившись от пепла, она пошла объявить о своем присутствии. «Привет, Лили». Джинни радостно защебетала, когда она подпрыгнула, ее рыжие волосы подпрыгивали вместе с ней. «Джинни, рад тебя видеть. Гарри сейчас принимает ванну. Я уверена, что ему понравится компания», — ухмыльнулась Лили, заслужив густой румянец от младшего рыжеволосого. Джинни была очень рада, что Лили так открыто говорила о сексе. Это действительно заставило ее думать, что она может поговорить с ней о чем угодно. «Но сначала я хочу поговорить с тобой». Джинни кивнула и последовала за ней к дивану. Они сели лицом друг к другу. «Я думал о твоей дилемме. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы стать его тайной девушкой?» — спросила Лили. «Тайная девушка? Как это будет работать?» — спросила Джинни, сбитая с толку. «Поскольку Гарри, скорее всего, будет с другими девушками, вы можете сказать ему, что ничего страшного, если он спит с ними. Скажите ему, что хотите быть его девушкой, но вы оба можете держать это в секрете. Таким образом, вы сможете постепенно работать над ним, и, в конце концов, вы оба сможете сделать это достоянием общественности». Джин не сильно покраснела. Она не знала, как относится к тому, что Гарри спит с другими девушками. С другой стороны, либо так, либо ничего. Если она согласится, то сможет сделать, как сказала Лили, и поработать над ним. В конце концов, он поймет, как сильно любит ее, и они смогут пожениться. Кивнув самой себе, она согласилась. «Это хороший план. Я попытаюсь убедить Гарри», — радостно сказала Джинни. Она встала и пошла в личную ванную комнату Гарри. Проклятие Поттера. Гарри расслаблялся в своей горячей ванне, когда дверь открылась. Оглянувшись, он ухмыльнулся, увидев, как маленькая рыжеволосая девушка вошла. На ней не было ничего, кроме улыбки. Он понял, что она не может дождаться, когда он ее трахнет. Забравшись в ванну, она села с противоположной стороны, лицом к нему. Она опускалась до тех пор, пока ее недавно выбритая киска не погрузилась под пузыри, и были видны только ее прекрасные груди. Он упомянул, что ему нравятся безволосые киски, и в тот же день она попросила его мать помочь ей побриться. «Привет, Гарри!» — радостно воскликнула она. «Привет, Джин. Не мог дождаться, чтобы добраться сюда?» — спросил он, улыбаясь. Она вытянула ноги и уперлась своими маленькими ступнями ему в грудь. Он руками растирал мыльные пузыри по ее гладким ногам. «Нет, у меня дома так скучно», — мило пожаловалась она, раздраженно морщись. «Хотите повеселиться?» — спросил он. Извращенная природа его комментария не прошла мимо ее головы. «Да, пожалуйста», — хрипло сказала она, потирая ногами его грудь. Схватив ее за лодыжки, он опустил ее ступни в воду, пока его член не уперся между ее скользкими сводами. Медленно он начал толкаться и видел, как покраснело ее лицо, когда он впервые трахнул ее ноги. Он мог слышать прерывистое ее дыхание, когда его толстый член скользнул между ее чувствительными ступнями. «Гарри, насчет того, чтобы быть твоей девушкой», — нервно начала Джинни, но Гарри на мгновение оборвал ее. «Прикоснись к себе», — приказал он. По движению ее руки он мог сказать, что она мастурбирует под водой. «Хорошая девочка», — улыбнулся Гарри. «А теперь продолжай то, что ты говорил». Гарри точно знал, что она собиралась сказать. Он уже обсудил это с матерью. Он подумал, что это хорошая идея. «Эммо, это приятно. Я имею в виду, ну, я знаю, что ты не хочешь девушку, но я подумала, что, может быть, я могла бы быть твоей тайной девушкой», — заикалась она, пока ее пальцы танцевали на ее киске. Вскоре к ней присоединилась другая рука, ущипнув влажный сосок. «Тайная девушка», — он притворился смущенным. Его бедра вздымались и опускались, пока он трахал ее намыленные ноги. «Ага, о, блядь!» Она застонала, когда она начала катить свой твердый клитор. «Ты можешь видеть столько девушек, сколько хочешь, но наедине мы в отношениях», — объяснила она. «Значит, я могу трахнуть любую девушку, которую захочу, но я всегда слежу за тем, чтобы о тебе всегда заботились в первую очередь». Он попросил разъяснений. Ее крошечные пальцы терлись о нижнюю часть его длинного члена. «А-а-а-а», простонала она. «Да, правильно», — согласилась она. Гарри ухмыльнулся. «А что, если я захочу привести с собой в постель девушку?» — спросил он непристойно. Джинни ахнула, широко раскрыв глаза. Она никогда не думала о сексе втроем. Яростно покраснев, она сказала: «Ну, я думаю, мы могли бы». Она не была точно уверена в этом, но если это было то, чего хотел Гарри, то она догадалась, что могла бы попробовать. «Великолепно. Тогда ты моя тайная девушка», — согласился он. Он притянул ее к себе на колени, и она с визгом опустилась на его огромный член. Глава 5. Лежа в постели Гарри, Джин не думала о том, как изменилась ее жизнь. Раньше она была просто маленькой девочкой, влюбленной в мальчика. Теперь она была женщиной, которая была готова угодить ему при каждой возможности. Это было видно потому, как она лежала голая в его постели, ожидая его. Гарри отсутствовал по делам, когда она проникла внутрь. Лили была занята планированием сложного напитка для клиента. Не имея других дел на данный момент, она поднялась в комнату своего тайного парня и разделась догола. Забравшись в его кровать, она немного повертелась, по-детски пытаясь растереть своим ароматом все его постельное белье. Если другие девушки собирались оказаться в этой постели, она хотела, чтобы они знали, что она была там первой. Воспоминания об этом факте заставили ее покраснеть. Джинни не могла поверить, что согласилась на требование Гарри. Мало того, что она была готова позволить ему трахать других девушек столько, сколько он хотел, но в порыве страсти она также согласилась на секс втроем с ними. О, хорошо, она будет беспокоиться об этом, если и когда придет время. В этот момент Лили заглянула в его спальню. «Ой, вот ты где», — сказала она, входя. Джинни сильно покраснела, когда Лили подняла бровь, увидев, что она раздета. «Ждать Гарри?» — спросила она. Не желая признаваться, что нанесла свой запах на его кровать, она быстро кивнула. Прежде чем она успела что-то сказать, вошел Гарри. «Привет, мама». «Джинни», — сказал он. «Почему ты голый?» — он спросил. «Я ждала тебя», — пробормотала она, натягивая его одеяло себе на грудь, чтобы скрыть свою грудь. К несчастью для нее, ее киска все еще была обнажена. Лили закатила глаза и оставила их наедине. Гарри схватил свое одеяло и стянул с нее. Полностью обнаженный, он снял одежду и встал у изножья кровати. «Используй свой рот, дорогая», — сказал ей Гарри, покачивая своим висячим пенисом. Джинни встала на четвереньки и подползла к нему. Она уже собиралась всосать его, когда он остановил ее. «Во-первых, поцелуй мой член и поблагодари меня», — улыбнулся и дразнил он, чем заслужил ее румянец. Она сделала именно то, что он сказал. Наклонившись, она поцеловала головку его члена и сказала: «Спасибо, что позволила мне доставить тебе удовольствие». Гарри усмехнулся и велел ей продолжать. Ее рука скользила по мягкой, податливой плоти, пока она массировала его вялый член до полутвердого состояния. Втягивая его, она позволила своему языку шевелиться и начала качать головой. Медленно его член затвердел, превратившись в зверя, каким она его знала. Глаза Джинни затрепетали, когда его пальцы зарылись в ее длинные рыжие локоны. Ее рука сжала его болтающиеся яйца, и он застонал, когда она начала их массировать. «Посмотри на меня», — приказал он. Мгновенно подчинившись, Джин не подняла голову, пока не посмотрела ему в глаза. Он положил руку ей на затылок и начал медленно толкать бедрами. Стон сорвался с его губ, когда она прижала язык к нижней части его члена, а ее губы обвились вокруг него. Все глубже и глубже она брала его, пока он двигался быстрее. Она практиковала свои навыки глубокого заглатывания не только на Гарри, но и на резиновом фалоимитаторе, который был размером примерно с Гарри. Это было что-то, что она заставила Лили наколдовать для нее. Она объяснила размер, который ей нужен, и Лили чуть не рассмеялась, когда младшая рыжеволосая девушка описала ей размер Гарри. К тому времени Лили была экспертом по его размерам. На этом этапе обучения она смогла проглотить половину его монстра. Ее пустая рука поднялась и схватила его вокруг базы. Двигаясь в ритме, ее рука гладила его, пока он трахал ее рот, добавляя легким изгибающимся движением, что, как она знала, Гарри нравилось. Гарри отстранился и выпал из ее рта. Струи слюны соединили его член с ее ртом, когда она подняла его и продолжила поглаживать, когда ее рот остановился на его больших раздутых яйцах. Ее язык высунулся и непристойно лизнул всю длину его мешка, прежде чем она начала сосать их. Гарри застонал, когда его маленькая рыжеволосая шлюха снова отсосала ему. Джинни ему очень нравилась. Она была действительно милой девушкой, которая казалась преданной ему. Он действительно не мог просить большего. При этом он все еще искал еще одну теплую киску для использования, как сейчас, так и в течение учебного года. Хотя ему повезло. Он был на побегушках у своей матери, когда наткнулся на очень фигуристую Сьюзен Боунс. Сьюзен была девушкой, за которой Гарри некоторое время следил. С тех пор, как она начала цвести, а это было примерно в конце их второго года жизни, Гарри думал, что она довольно хороша собой. Теперь, однако, ее тело поднялось на ступеньку выше. Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он увидел грудастую рыжую девушку, идущую по косому переулку. Ее сиськи, должно быть, выросли на целый размер чашки за последние пару месяцев. Они определенно не были такими большими, когда он увидел ее в поезде по пути домой. Гарри, будучи джентльменом, конечно же, подошел поговорить с ней. Ему становилось все труднее не смотреть постоянно на ее грудь, но он справился. Судя по всему, ее тете Амелии не будет дома в ту ночь. У нее была важная встреча во Франции со своим коллегой из Дмле. Сьюзан жаловалась, что ее подруга Ханна уехала с семьей из города и что ей ни с кем остаться. Сьюзан не любила оставаться одна в доме. Будучи хорошим парнем, Гарри сразу же согласился остаться с ней на ночь. Покраснев, Сьюзен с готовностью согласилась и сказала ему, когда появиться. Он предположил, что она не хотела, чтобы тетя знала, что сегодня у них будет ночевать мальчик, поэтому она хотела подождать, пока она не уйдет, прежде чем он придет. Мысль о том, чтобы остаться с ней, заставляла его член твердеть до конца его свободного времени. Он был очень взволнован, хотя внешне этого не показывал. Он пока выбросил это из головы, так как ему нужно было иметь дело с еще одной рыжей. Его яйца начали взбалтывать, и он знал, что его ждет. Оказалось, Джинни тоже. Она стала довольно хорошо замечать, когда он собирался закончить. Поднеся его кончик к своему лицу, она энергично погладила его и закрыла глаза как раз вовремя, чтобы капли горячей спермы брызнули ей на лицо. Его семя стекало по ее щекам и бисеринками вниз по ее груди, когда еще больше спермы брызнуло на ее лицо. Она продолжала гладить его и массировать сперму с его яиц, пока он красил ее лицо. Когда он высох, она несколько раз ударила его член на свою щеку, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Гарри вздохнул и счастливо улыбнулся. Жизнь в тот момент шла довольно хорошо. Проклятие Поттера. Сьюзан посмотрела на часы, и ее сердце быстро забилось. У нее было всего полчаса, прежде чем она должна была быть готова. К счастью, она почти закончила, нанеся немного блеска для губ поверх помады, чтобы придать губам влажный вид. Она посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы выглядели густыми и пушистыми и были красиво уложены. Ее обтягивающая рубашка подчеркивала ее большие, задорные сиськи, а ее соски были видны сквозь тонкую ткань. Она решила обойтись без лифчика и использовать только поддерживающие чары. Поддерживающие чары были лучше бюстгальтера, но только на короткое время. Подняв руки вверх, Она потерла пальцами затвердевшие выступы. Она выдохнула от удовольствия. Ее соски были невероятно чувствительны. Глядя вниз, она была одета в короткую черную юбку, чулки до бедра и черные туфли на высоких каблуках. «Если это не запустит мотор Гарри, то ничего не запустится», — радостно подумала она. Она не знала, что на нее нашло, когда она согласилась позволить ему остаться с ней. Она ни в коем случае не была легкой. Черт, да она все еще была девственницей. Тряхнув головой, чтобы избавиться от мыслей, она продолжала собираться. Прошло не так много времени, как вспышка зеленого огня залила гостиную. Гарри выплюнул из ее камина и очистился от пепла и сажи. Увидев ее, он улыбнулся и подошел к ней. Сьюзен вернула ему улыбку и обняла его. «Спасибо, что пришли. Мне действительно не нравится быть одной в течение длительного периода времени. Нет проблем. Я уверен, что мы прекрасно проведем время», — сказал он, позволяя провести себя в ее комнату. «Между прочим, ты выглядишь фантастически», — сказал он, рассматривая ее. Сьюзен сильно покраснела и поблагодарила его за комплимент. Когда они вошли в комнату и дверь за ними закрылась, Сьюзен почувствовала, как Гарри положил руки на ее широкие бедра. Она издала тихий вздох, когда он нежно сжал ее. Похоже, сегодня Гарри был довольно смелым. Убрав волосы со своей шеи, она вздрогнула, когда он наклонился и вдохнул ее запах. Ее тело вздрогнуло, когда она приблизила шею. Она отчаянно хотела, чтобы он поцеловал ее. Он не разочаровал, когда его губы сомкнулись на нежной коже ее тонкой изящной шеи. Сьюзен издала тихий-тихий стон, когда его руки скользнули вверх по ее рубашке и обхватили чашечкой ее большие груди размером с третью чашечку. Она чувствовала, как его теплые руки скользят по нежной коже ее груди, и задыхалась каждый раз, когда его пальцы касались ее твердого сморщенного соска. Ее голова откинулась назад и легла ему на плечо, а его пальцы сжали и сжали ее твердые соски. Недовольный стон сорвался с ее розовых губ, когда его руки соскользнули с ее груди и опустились ниже. Они прошлись по ее бедрам, пока он не начал ласкать обнаженные части ее кремовых, бледных бедер. Сьюзен даже не осознавала, что ее загоняют в постель, пока она не поднялась на четвереньках. Гарри схватил ее за бедра и не дал ей подняться дальше. Она оглянулась через плечо, когда Гарри задрал ей юбку. Яростно покраснев, она ничего не сказала, потому что ее голос ускользнул от нее. Гарри был окружен ее прекрасным запахом, когда его голова наклонилась и поцеловала ее обтянутую стрингами попку. Он чувствовал ее нервозность, когда ее тело дрожало. «У тебя такая классная задница, Сьюзи», — дразнил он ее, покусывая ее за зад и заставляя ее визжать. Сьюзен даже не понимала, как все так быстро развивалось. Она надеялась немного подразнить его и, возможно, заняться ласками. Вместо этого он раздвигал ее щеки, непристойно облизывая всю длину ее киски, покрытой трусиками. Ему должно быть понравилось то, что он попробовал, потому что он громко застонал и начал сосать ее мокрые трусики. Сьюзен никогда в жизни не чувствовала себя так смущенно. Она никогда даже не была с мальчиком, а теперь один из них прижался лицом к ее женственности. Хуже всего было то, что она даже не могла себя контролировать. Она попыталась промолчать, но издала грязный стон, когда его руки потянулись к ней. Один скользнул вверх по ее рубашке и покрутил твердый сосок, в то время как другой массировал ее клитор, покрытый трусиками. Ее тело сильно дрожало, когда она чувствовала быстро приближающийся оргазм. Когда его пальцы ущипнули ее клитор, для нее это было слишком. Она закричала и выгнула спину, обмочив трусики. Ее соки текли из ее непослушной киски и пропитали ее крошечное нижнее белье. Ее лицо было прижато к кровати, а задница покачивалась из стороны в сторону. Послышался громкий шлепок, когда ее задница внезапно ужалила. Она взвизгнула от боли и в шоке оглянулась через плечо. Гарри только что шлепнул ее по заднице. Однако она забыла об этом, когда его штаны спустились и обнажился массивный член. Длинный, толстый и твердый, как скала, он торчал прямо и гордо. Сьюзен могла только пискнуть, когда монстр приблизился к ее дрожащей пизде. Ее ждала долгая ночь.